Глава 10. На этот раз Клаус был тем бодлеровским ребенком, который метался беспокойным сном на кровати, а Вайолет бодрствовала при свете луны. Весь день сироты выполняли олафовские задания и почти не общались между собой. Клаус слишком устал и пал духом, чтобы разговаривать, а Вайолет слишком глубоко ушла в свой изобретательский мир и была занята исключительно разработкой своего плана. Когда наступила ночь, Вайолет взяла в охапку штору, служившую постелью солнышку, и отнесла к двери, которая вела к башенной лестнице, где на страже стоял толстый приспешник графа Олафа. Громадина, не то мужчина, не то женщина. Вайолет спросила, нельзя ли ей отнести одеяло сестре, чтобы то и было поуютнее ночью. Но громадное существо только тупо посмотрело на нее белесыми глазами, отрицательно покачало головой и жестом велело ей уйти. Вайолет, конечно, понимала, что перепуганное солнышко не утешит скомканной занавеской, но надеялась хоть на минуту прижать к себе девочку и сказать, что все будет хорошо. Кроме того, ей хотелось, как говорится, в преступном мире прощупать обстановку. Это выражение означает произвести осмотр определенного места перед тем, как поточнее составить некий план. Например, если вы занимаетесь ограблением банков, хотя надеюсь, что это не так, вы, вероятно, за несколько дней до задуманного ограбления сходите туда и, возможно, даже в переодетом виде, осмотритесь как следует и изучите, где и сколько там охранников, телекамер и прочих помех, чтобы сообразить, как во время ограбления избежать поимки или смерти. Вайолет, как законопослушная гражданка, вовсе не собиралась грабить банк, а хотела спасти солнышко. И рассчитывала хоть мельком взглянуть на комнату в башне, где держали в плену сестру, чтобы легче было разработать план спасения. Но когда оказалось, что прощупать обстановку не удастся, Вайолет в расстройстве села на пол у окна и как можно бесшумнее стала сооружать некое механическое приспособление. Материалов у нее под рукой было для этого очень мало. А ходить ночью по дому в поисках чего-то подходящего с риском возбудить подозрения графа Олафа и его шайки, она не решалась. Но все-таки кое-какие детали для создания спасательного устройства у нее нашлись. Над окном оставался крепкий металлический прут, на котором раньше висела штора. Вайолет ухитрилась снять его. С помощью одного из булыжников, положенных в комнате графом Олафом, она разломила прут надвое. Каждый кусок она несколько раз согнула под острым углом и при этом слегка порезала себе ладони. Потом она сняла со стенки одно изображение глаза, висевшее, как водится, на проволочной петельке, отцепила проволочку и соединила с ее помощью два куска прута. Получилось нечто вроде большого металлического паука. Из картонного ящика она достала самое безобразное из платьев, купленных миссис По. Носить эту одежду бодлеровские сироты, даже доведенные до отчаяния, все равно не могли. Быстро и аккуратно она стала рвать платье на длинные узкие полосы и связывать их. Среди прочих практических талантов, Вайолет обладала знанием многочисленных типов узлов. Тот узел, который она использовала сейчас, назывался «Язык дьявола». Его изобрела шайка финских пираток в 15 веке. И назвала «языком дьявола», потому что петли извивались туда-сюда самым затейливым и жутким образом. Вайолет связала полосы именно этим прочным узлом, так что получилось что-то вроде веревки. За работой она вспоминала, что говорили ей родители, когда родился Клаус, и потом, когда солнышко принесли из родильного дома. «Ты старшая из бодлеровских детей», — сказали они ласково, но твердо. «И как на старшей, на тебе лежит ответственность за младших. Обещай, что ты будешь всегда начеку и не дашь их в обиду».